кухне было пусто, не очень прибрано. Из крана капало. Свалявшийся пух кружил по полу, поднятый сквозняком. Я открыл дверь кладовки, там на полках уже проступила плесень. Я обошел гостиную и обе спальни. Ни носового платка, ни шпильки, ничего, что напоминало бы о моей любви. Ванна, я сначала увидел только пятно на ванне и лишь потом заметил, наконец, что-то интересное. Из-под линолеума, там, где он примыкал к стене, виднелась узкая белая полоска. Я нагнулся, потянул ее. Под линолеумом было спрятано письмо. Я осторожно вытащил его. Это было мое последнее письмо к Хартли, нераспечатанное. Я осмотрел его. Может быть, конверт вскрыли, а он опять заклеился, ведь так бывает. Но нет, его не вскрывали. Я его сунул было в карман, но передумал. Разорвал на четыре части, бросил в унитаз и спустил воду. Потом запер окно в кухне и вышел через парадную дверь. Соседка неодобрительно наблюдала за мной из окна и проводила меня долгим взглядом. Спустившись с горы и свернув вправо на деревенскую улицу, я вдруг увидел впереди знакомую фигуру. Я сразу понял, что знаю этого человека и предпочел бы его не видеть, а уж потом узнал в нем Фредди Аркрайта. Деваться было некуда. Он уже заметил меня и спешил мне навстречу. «Мистер Эрроуби!» «Ба, да это Фредди!» «Мистер Эрроуби, я так рад вас видеть! Я так по вам скучал!» «Я знал, что вы здесь. На Троицу был в деревне. Думал, может быть, увижу вас. Да чего же? Удачно, что мы встретились. Да, Фредди, давно не виделись. Ну, как ты? Что поделываешь? А Боб вам не говорил? Я ведь стал актером. Актером, вот молодец. Я всегда об этом мечтал. Потому и к вам пошел работать. Но это было так, фантазией. Я и не думал, что когда-нибудь правда так будет». «Работать у вас мне нравилось. Лихо мы с вами раскатывали по Лондону во все концы, помните? А потом, когда вы уехали, подумал, почему и не попробовать. И когда я вступил в профсоюз, а ведь я уже был не так молод, мне всякий раз помогало, что я поработал у вас. Вы всегда приносили мне счастье, мистер Эрроуби. Вы были ко мне так добры, так подбадривали меня. Реши, чего хочешь, Фред, и добивайся этого. Главное — сила воли. Я помню». Вы не раз это мне говорили. Я не помнил, чтобы говорил это. Да и едва ли человек, имевший несчастье сказать такую глупость, стал бы повторять ее. Но меня порадовало, что Фредди сохранил столь розовые воспоминания. Мы были уже совсем близко от тропинки, уводящей к Приморскому шоссе. Хорошее было времечко, мистер Эрроуби. Совой, Коннот, Риц, Карлтон, где только не побывали. Старого Карлтона больше нет. Но Лондон и без него лучший город в мире. А я их теперь повидал немало. Париж, Рим, Мадрид. Везде я поработал. Недавно снимался в одном фильме в Дублине. Ох, и выпито было! Ты под какой фамилией играешь? А под своей. Фредди Аркрайт и есть. А то как будто это не я. Не могу сказать, чтобы получал большие роли, но все равно интересно. А все благодаря вам. Вы были так ко мне добры. Так меня подбадривали. А потом люди говорили, ах да, вы ведь друг Чарльза Эрроуби. Я, понятно, не отрицал, и действительно, все было замечательно. Ах, мистер Эрроуби, да чего же я рад вас видеть. И вы все такой же, нисколько не постарели. Надо же было так случиться, что вы здесь поселились. Я-то из этих мест родился на ферме Аморн. Мои дядя с теткой до сих пор там живут. —